Глава 26. Лума со всех лап удирал от огромного зубастого чудища. Неудержимое любопытство повело его к третьей горе, когда он услышал незнакомый рык. Это сыграло с ним злую шутку. Подобравшись слишком близко, он увидел здоровенного хищника. Динозавров он не видывал никогда, но сразу вспомнил сказание дедушки Радо. Кажется, пред ним стоял креол. Самый настоящий, живой и голодный. Он стоял на массивных задних лапах, неспешно вилял своим длинным хвостом и вглядывался куда-то. В его полуоткрытой челюсти виднелся не один ряд острых зубов. Все они были в крови. Явно хищник только что нашел свою жертву, безмятежно разгуливающую по свободной земле. Но откуда появился он? Креолы же исчезли множество поколений назад. Как вообще такое возможно? Живя в долине, Лума совсем потерял бдительность, ибо главной угрозой для всех здесь был он сам. В землях мамонтов, кроме него, крупных хищников не водилось. Волк совершенно позабыл о том, что дедушка Радо рассказывал ему об остром обонянии креолов, способным чуять на дальние дали, потому и подобрался слишком близко. Да и Оккула куда-то запропастилась. Такое иногда случалось, когда горностайка увлеченно охотилась на мелкую дичь у реки. Она бы точно подсказала ему, но сейчас было уже поздно. Хищник учуял запах волчий и резко повернул голову в его сторону. Взгляды их встретились. В глазах хищника Лума увидел настоящую животную ярость. Между ними было около 20 волчьих прыжков. Лума не стал дожидаться, когда острые зубы начнут рассекать воздух возле него, и рванул. Рванул так, как никогда не бегал, ибо страх, пронизывающий все его тело, прибавлял сил. Но шаги креола были шире, потому без особого труда догнал его. Лума начал маневрировать, меняя направление движения то в одну, то в другую сторону. Он любил играть в салки в детстве и был хорош в этой игре. Только тогда за ним гнались братья и сестры, которые лишь покусывали его молочными зубками, а не могучий хищник, появившийся невесть откуда. На мгновение, бросив взгляд вперед, Лума понял, что сам загнал себя в ловушку. Справа и слева были горы, впереди — южные моря, а сзади его настигал креол, яростно клацающий пастью. Его задерживали лишь маневры Лума да прибрежные деревья. С треском они ломались, осыпая землю своими сочными плодами. Вдруг заметил беглец, что в песке у моря играют два волчонка. Приглядевшись, он узнал своих давно погибших сестер Игнис и Селестис. Как оказались они здесь? Что за чудо из чудес? А может, это знак? Лума рванул к морю. Но сестры его исчезли. Он повернул голову и увидел, что хищник остановился, видимо, решив поиграть со своей жертвой. Оккула так периодически делала, поймав какую-нибудь мышь забавы ради. Дав шанс ей на побег, она раз за разом пресекала сие действо, а наигравшись, сворачивала ей шею, чтобы насладиться вкусом свежатинки. Все охотники похожи по природе своей, но сегодня Лума был жертвой. Ему не по душе приходилась эта игра. Он попытался обижать креола, но выпады мощных челюстей остудили его пыл. Лума приготовился к неравному бою. Хотя о каком бое шла речь, если первая же встреча его с клыками креола закончится гибелью? Но сдаваться он не желал, хоть и понимал, что все его атаки — словно укусы мошки для крупного зверя. Неприятно, но терпимо. Смерть, встреченная в бою, открывала ему дорогу к пирующим предкам, если те вообще существовали. Однако ноги волка предательски дрожали и посылали импульсы в голову, намекая на бегство. Лума продолжал уворачиваться от выпадов креола и даже провел одну успешную атаку, цапнув врага за кончик хвоста. Этим он еще больше разозлил древнего хищника. Креол уже наигрался с ним и решил закончить начатое. И в этот момент из прибрежного леса выбежал Магнум. Лума обомлел, ибо не видел, чтобы мамонты вообще бегали, да еще и так быстро. Обычно все делали они очень неспешно. Куда спешить? Ведь впереди вся жизнь, главный девиз их прайда. Они даже говорили, не торопясь. На всем ходу Магнум немного опустил голову так, чтобы его бивни расположились близко к земле. Ими он поддел явно ошеломленного креола и отбросил в сторону. Лума хотел поблагодарить своего спасителя, но не успел. Креол резко вскочил на ноги и бросился в атаку уже на мамонта. Магнум еще раз отбросил его бивнями, но тот резким рывком прошел с фланга, и челюсти его сомкнулись на боку мамонта. Магнум завыл. Креол выдрал из тела его огромный кусок и отшвырнул в сторону. Он хотел было добить мамонта, но в этот момент кто-то цапнул его за ногу. Это был Лума. Волк мог сбежать, пока Магнум бился с креолом, но друзья не бросают своих в беде. Именно поэтому мамонт пришел ему на помощь, и он должен был отплатить ему тем же. Креол пришел в бешенство и, бросив умирающего мамонта, погнался за волком. Лума уводил разъяренного хищника от своего друга. Он не знал, что делать дальше, но долг обязывал его. Прямо у моря снова появились Игнис и Селестис, которые побежали в воду. Снова знак? Сестры указывают ему путь к спасению? Особо не раздумывая, Лума с разбега залетел в море. Креол последовал за ним. Дно морское резко уходило в глубину. Лума поплыл, а преследователь нагонял его, шагая по дну. Лишь сильные волны мешали хищнику, но ему все равно удавалось сокращать расстояние до своей жертвы. Лума надеялся, что сказания дедушки Радо были верны, и креолы не умеют плавать. Потому хотел загнать его на такую глубину, чтобы тот захлебнулся водой морской. Из последних сил он греб лапами, постоянно оборачиваясь назад. Его преследователь был уже очень и очень близко. В пылу погони ни Лума, ни креол не заметили большущий плавник, что с невероятно большой скоростью приближался к ним из бездны морской. Мегалодон редко подплывал близко к берегу, но повод сегодня у него был особенный. Нечасто в водах его оказывалась столь диковинная и крупная жертва. Оттолкнувшись от дна, он вынырнул, на миг затмив светило. Настолько он был огромен. В мгновение креол исчез в пасти его, а Лума чудом не оказался рядом с ним. Челюсть морского зверя захлопнулась прямо пред хвостом волка, а смердящее дыхание его резануло нос. Пока морской хищник, севший на мель своим пузом, ерзал, чтобы выбраться, Лума из последних сил греб к берегу, отдаляясь от двух самых страшных чудовищ, что видел в своей жизни. Теперь уже одного. Вспомнил он о сестрах своих, что указали путь ему к спасению. Может, светило припекло его сильно, или они действительно приглядывают за ним? Чудо! Самое настоящее чудо! Однако о нем он решил не рассказывать никому, а то еще подумают, что умом тронулся. Выбравшись из воды, Лума упал на бок, сил не было в его теле совсем. «Вот ты устроил, конечно, заварушку!» — прыгнула со всего разбега на него Оккула. «Вставай уже!» «Где ты была?» «Вон с того дерева наблюдала за тобой и твоей охотой на креола. Мастерски ты его, конечно. С мегалодоном это ты хитро придумал. Горжусь тобой!» «А не помогла почему?» — Ну да, горностаи же славятся укрощением креолов, — ухмыльнулась Оккула. — Магнум, — вспомнил про своего друга Лума. Он встал и побежал к лежащему мамонту. Тот был еще жив, но, похоже, оставалось совсем недолго. Рана, нанесенная креолом, оказалась смертельной. «Магнум, друг мой, мы победили! Мы победили! Спасибо, что спас!» — возбужденно тараторил Лума. «Если бы не ты, если бы не ты, он бы меня сожрал! Но его на дно морское утащил мегалодон!» «И тебе спасибо, Лума!» «А мне-то за что?» «За мгновение прекрасное, что подарил ты мне!» «Как ты себя чувствуешь, Магнум?» «Кажется, я умираю!» «Вставай давай! Ты чего?» Лума бегал вокруг Магнума и мордой толкал его, заставляя встать. Мамонт собрал все оставшиеся силы, выпрямил хобот и затрубил, что есть мочи. Где-то вдали затрубил другой мамонт, потом третий, и звук все дальше уносился вдаль. Магнум закрыл глаза, тяжело выдохнул и обмяк. «Магнум! Ну ты чего? Вставай!» — заплакал Лума. «Пойдем уже, он больше не встанет. Смерть забирает лучших первыми». «Как же так?» — рыдал Лума. «Хватит реветь! Уже взрослый волк, а все ревешь. Таков закон природы. Как бы печально ни было, от него никуда не деться». «Прощай, Магнум, прощай, друг!» Лума лег под бок к Магнуму и поскуливал. «Нам пора. Мелодию смерти слышал? То, что он протрубил в последний раз, это мелодия смерти? Да, когда мамонт отходит к предкам, он трубит об этом особым способом, а другие передают друг другу по всей долине». Лума продолжал рыдать, лежа под боком у Магнума. «Вставай, некогда здесь скорбеть. Креолы вернулись, а где один, там и сотни их. Эти твари по одной не водятся. Нужно рассказать обо всем Элефантусу». «Но как же Магнум? Его надо как-то похоронить. Природа сделает это за нас. Но как? Пойдем. Все мы в опасности, раз вернулись эти твари. Скоро траурные песни будут во всех землях». «Это и правда был креол около?» «Да. Но откуда?» «Я не знаю. Пора выдвигаться. Элефантус узнал, что пришла опасность, услышав донесшуюся до него мелодию смерти Магнума. Но какая? Нет. Идем, нас ждет длинное путешествие». «Я не могу идти, я устал». «Лума!» — закричала Оккола. «Соберись, ты волк или не волк?» «Я волк!» — встрепенулся он. «А чего ноешь тогда? От тебя сейчас многое зависит, пошли!» Лума еще несколько мгновений поерепенился, но все же пошел. Впереди их ждало несколько дней пути. Нужно было поведать о сражении с креолом вождю великих мамонтов. Волк со спутницей, сидящей у него на спине, мчался по долине. Беда! Беда пришла в земли мамонтов! Всевидящие веговисы уже принесли страшную весть о пришествии креолов на ледниковое плато. Мамонты в очередной раз решили остаться в стороне, ибо горы оберегали долину. Но обвал у третьей горы, ставший проходом для блуждавшего креола, и трагическая гибель Магнума заставили их задуматься. Спокойная и размеренная жизнь мамонтов в долине, защищенной со всех сторон природными заграждениями в виде гор и южных морей, подошла к концу. Их большие глаза все же разглядели угрозу, что обратит взор свой на земли мамонтов, как разделается с жителями ледникового плато. Не сдюжить им с армией древних хищников в одиночку. Мамонты долго совещались. Среди них нашлись и те, кто решил ничего не менять в надежде, что их пронесет. Элефантус же был иного мнения. Видел он угрозу в креолах. В итоге мамонты прислушались к своему вождю и приняли решение отправить свое войско на помощь прайдам северных земель, которые уже вели ожесточенные и кровопролитные схватки с креолами, успеха особого не имея. Угроза древних хищников, что показало свою мощь, истребив почти всех животных в Медведеполисе, объединило даже самых злейших врагов анималии, медведей и волков. Объединившись у Большого Камня, союзное войско отправилось в прибрежные ледники северных морей. Откуда об этом узнали мамонты? Все от тех же болтливых веговисов, что кружили над всеми землями и болтали друг другу все, что видели или слышали. Лума и Оккули, отдохнувшим во время неспешного совета мамонтов, было поручено уговорить старого Михайлуса присоединиться к их воинству. Волк снова бежал, словно это был последний забег в его жизни. В душе были противоречивые чувства. Он не был сторонником войн, но сейчас все почему-то ему казалось иначе. Сначала он чуть не погиб от клыков креола, а теперь его сородичи будут бродить по всему материку и истреблять животных. Не только весь род волчий стоял на грани исчезновения, но и все остальные. Эти чудовища не пожалеют никого, ни стариков, ни больных, ни детей. Им плевать, кто пред ними, хоть волк, хоть медведь или овцы-бык с оленем. Лума видел глаза креола. Страшные, холодные, голодные и злые. Почувствовал он, как ёкает сердце его, что бросил свой прайд, когда он нуждается в каждом волке. Лума не знал, успеет ли застать их живыми, но чувствовал, что помощь, которую он приведет, намного больше, чем если бы он оказался в тройке на поле битвы. Лума поставил себе цель – уговорить Михайлуса во что бы то ни стало и привести его вместе с мамонтами на великую битву против креолов. Так у волков будет шанс, чтобы выжить против грозного противника. «Михайлус! Михайлус!» – кричали Лума и Оккула, войдя во владение бурого медведя. «Чего орете?» – послышался голос откуда-то из крон деревьев. «Секретив! Брат!» – удивилась Оккула. «А ты что, не ожидала увидеть горностаев в их собственных землях?» – раздался еще один голос. «Виджила, и ты здесь! Спускайтесь уже! Страсть, как хочу обнять вас!» Оккула недолго обнималась с братом и сестрой. Даже Лума досталось немного объятий, хоть он и ерепенился. Ибо совсем он забыл о ласке. Горностаи начали рассказывать друг другу истории о том, что с ними случилось в последнее время, однако Лума прервал их. «Нам некогда тут лясы точить», — грозно начал он. «Надо найти старого Михайлуса. Он нужен в битве с креолами. Без него нам не одолеть их». «Сестра, а волк-то твой какой суровый стал», — пошутила Виджила. Лума наградил ее осуждающим взглядом. «Вам, горностаям, лишь бы посмеяться!» «Лума, а ты думаешь, Михайлус согласится пойти с тобой?» — серьезно спросил Секретив. «Волки бегут от креолов к прибрежьям северных морей. Мамонты идут им на помощь. Если он не присоединится к нам, то быть беде! Если победят креолы, то придут и за ним. У него просто нет выбора». «Как это нет? Мы, горностаи, будем прятаться!» «Легко вам. А как спрятаться остальным? И что за жизнь такая, когда вечно прячешься?» «И говорит об этом нам волк, который сбежал от своего народа и прятался на южных берегах», — влезла в разговор Лума и Секретива Оккула. «Что ты начинаешь? Все изменилось, когда вернулись креолы. Напомнить тебе, где ты была, когда этот зубастый гнался за мной на берегах южных морей? Напомнить, как погиб Магнум?» «Молчу, молчу». «Что еще за Магнум?» — заинтересованно спросил Секретив. Лума поведал ему историю о том, как креол пробрался через разлом у третьей горы и гнался за ним, а храбрый мамонт спас его, и о погоне в водах морских, и о появлении мегалодона. «Что, настоящий мегалодон?» «Ну да. А я думал, это всего лишь легенда. Еще чуть-чуть, и эта легенда проглотила бы меня вместе с креолом». «Да уж, вырос наш волчонок. Секретив, где найти Михайлуса?» «Да здесь он где-то бродит. Видел его недавно. Бурчит что-то под нос себе, как всегда. На елку присел Виговис, который начал вслушиваться в их беседу. «Эй, ты чего уши греешь?» — окрикнула его Виджила. «Михайлоса ищите?» «А ты видел, где он?» — взволнованно спросил Лума. «Пролетал я над землями этими и видывал, как идет сюда старый медведь». «Далеко?» «Нет». «Скажи ему, что мы ждем его». «Вы — это кто?» «Посланники мамонтов». «Ого! А чего мамонтам от Михайлоса надо?» «Лети уже!» — резко рявкнула Виджила и начала прыгать с ветки на ветку, чтобы ускорить птицу. «Злой горностай! Очень злой горностай!» — обиженно крякал взлетевший Виговис. «Если ты сейчас же не полетишь к Михайлосу, я тебе крылья повыдергиваю». «Достань сначала! Злой горностай! Очень злой горностай!» Вдали послышался треск деревьев. «Вот он, ваш Михайлос!» Виговис вспорхнул и полетел прочь. Вскоре объявился медведь. «Михайлос! Михайлос!» — завыл Лума. «Нам нужна твоя помощь!» «Кого я снова вижу?» — удивился Бурый. «Это ты, надоедливый волчонок! Вырос, я смотрю!» «Мамонты идут на помощь волкам, чтобы победить креолов!» — тараторил Лума. «Ты нам нужен! Без тебя беде быть!» «Да? Это хорошо. А я как раз туда и направляюсь». «Правда?» — удивился Лума и обрадовался, что не надо упрашивать несговорчивого медведя. «Правда? Креолы покусились на мою спокойную жизнь, напав на меня, когда я ловил рыбу. Теперь они украшают дно горностайки». Басовито засмеялся Михайлос, а затем вдруг посуровил. Лума аж бросила в дрожь. «Тогда в путь!» «Не хотелось бы, конечно, мне в сражениях участвовать. Стар я уже. Но креолов надо прогнать с земель наших. Давным-давно мы уже делали это. Сделаем и сейчас. Не дрейф, малый!» Лума, Горностай и Михайлос отправились в путь. На пастбищах овцы быков они встретили войско мамонтов, а чуть позже и войско травоядных динозавров, которая, оказалось, тоже решила не стоять в стороне. Креолы напали и на них, перебив множество жителей миролюбивой долины динозавров. Вел их на битву, как ни странно, северный олень, которого звали Куш. В прошлом секретарь самого короля Тардуса и такой же беглец, как и Лума. Два предателя своего народа нашли спасение ему на другом краю света. Лума не переставал удивляться поворотам своей судьбы. Даже дедушка Радо не рассказывал таких историй. Волк, олень, древнейший бурый медведь, мамонты и травоядные динозавры идут на помощь волкам в битве с креолами. Кто бы мог подумать? Кто бы мог поверить? Кажется, Лума будет что рассказать будущим поколениям. Если переживет, конечно, он великую битву с креолами за жизнь.